Не помню, чем занимался узник замка Ив, впервые оказавшись в своей камере. А вот я начала петь «Интернационал» для поднятия боевого духа. Только не подумайте, что я настолько старая, что помню подобное. Просто был у меня парень, помешанный на старых советских фильмах. Ему было все равно, что смотреть. Про революцию, про Великую Отечественную. Лишь бы стреляли и бежали в атаку с криком «Ура!». А у меня музыкальное образование и память на редкость цепкая. Как услышу новый мотив, так и мучаюсь, не могу от него избавиться. А забывшись, еще и напевать начинаю. Пока мы с этим кадром полгода встречались, я не только «Интернационал», я все революционные гимны выучила. А песня из кинофильма «17 мгновений весны» отскакивала от зубов, как гимн родной державы. И вот теперь, оказавшись один на один со своими страхами и неизвестностью, я начала перепевать все старые песни, лишь бы не скатиться в банальную истерику. Почему пела именно это? Ну, как-то глупо звучала бы под сводами темницы песня про любовь. А вот что-то типа «Это есть наш последний и решительный бой» как раз в тему. Тем более, что это неплохо отвлекало от урчания в животе, жажды и холода. Поначалу. А потом, когда пересохшее горло уже не было способно ни на что, кроме шепота, я на одном упрямстве продолжала свой концерт едва слышно. Когда я по третьему кругу завела, а значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. В коридоре что-то скрипнуло, с грохотом отворились двери, и через несколько минут передо мной предстал сеньор-герцог, собственной персоной. Язон Валентин Марк Филипп, граф де Верней, герцог де Арвентиль. Он стоял напротив железной решетки, за которой кривилась от боли проклятая ведьма, но почему-то не ощущал ни малейшего удовлетворения от этого зрелища. В этот раз Конкордия вновь сменила обличие и, надо признать, сумела вызвать секундный отклик в очерствевшем мужском сердце. Язон вспомнил свое пробуждение сегодня утром, и пальцы обеих рук рефлекторно сжались в кулаки. Эту ночь, как и множество предыдущих, он провел без сновидений и был уверен, что остальные обитатели замка тоже никогда не видят снов. А вот утро, впервые за все время с момента проклятия, встретило его сюрпризом. Это было как наваждение. Когда-то очень давно, так давно, что он и сам забыл, когда это было, он посмел отвергнуть одну из самых знаменитых куртизанок своего времени. Сказал во всеуслышанье, что на такой, как она, можно жениться лишь по большой любви или по большой глупости. А он, мол, не считает себя ни влюбленным, ни глупцом. И свидетелями этого разговора оказалась большая часть придворных, ибо дело было на королевском балу, приуроченном к очередному юбилею. Кто ж знал, что колдовство существует на самом деле, а проклятие оскорбленной женщины может иметь такую силу? При дворе Людовика давно ходили слухи про ведьм и тайные черные мессы, но Язон искренне считал, что все это не более чем бабские сказки, призванные пугать младенцев. Что ж, теперь он на собственной шкуре узнал, что значит быть проклятым ведьмой. Чёртова колдунья прокляла его вместе с замком и тремя близлежащими деревнями, заявив напоследок, что однажды он признается ей в любви и будет умолять стать его женой. А до той поры быть ему и его людям раздвоенными, делить одну душу на два тела, не жить и не умирать в вечном ожидании на границе миров. Что это значит, герцог так и не понял, но с тех пор его замок будто перенесся в какой-то другой мир, где на многие мили не существовало ничего, кроме этого леса, реки и замка. И все люди, перенесенные вместе с ним, перестали стареть. Дети оставались детьми, старики — стариками. Никто не рождался и не умирал. Но самое странное заключалось в том, что каждый раз, начиная с захода солнца и до самого рассвета, ни один из них не мог вспомнить, что же он делал ночью, и что бы ни происходило в замке днем или ночью, на рассвете все чудесным образом возвращалось на свои места. И замок выглядел точно так же, как и в первое утро после проклятия. Все обитатели просыпались на своих местах, в одной и той же одежде. Все вещи оказывались нетронутыми, даже те, что накануне пытались сжечь или сломать. А вчерашние объедки вновь превращались в продукты, которые еще только предстояло использовать. Сначала люди пытались уйти из заколдованного замка, но где бы их ни застала ночь, просыпались они всегда в своих постелях. Это было и странно, и страшно, но Язон не привык сдаваться. Правда, у каждого проклятия всегда бывает тайное условие, выполнив которое, можно все вернуть на круги своя. Вот и у этого оно было, но звучало слишком уж невыполнимо. Ведьма пообещала, что если на пути Язона встретится женщина, которая полюбит его таким, как он есть, и любовь эта будет взаимна, то проклятие падет. Но тут же добавила, что будет тщательно следить за тем, чтобы этого не произошло. Да и в кого Язон мог влюбиться в заколдованном замке? В горничную? В кухарку? За все время пребывания здесь он ни разу не испытал даже физического влечения и уже начал думать, что этот аспект жизни больше ему не подвластен. Раз в год Конкордия навещала его, преодолевая грань между мирами, и предлагала себя. Но каждый раз слышала из его уст лишь насмешку. Он не собирался уступать ей. Не брать в свою постель, не делать своей женой. Ведьма меняла обличие, меняла характер и манеры, но каждый раз он испытывал лишь холод и раздражение от ее близости. В конце концов, ему надоели ее посягательства. В последний визит он буквально вытолкал ее за стены замка, предупредив, что если она появится еще раз, то познакомится с его палачом. И она явилась вновь. Правда, на этот раз ее новая личина была выше всяких похвал. Язон едва сдержался, когда, проснувшись сегодня утром, ощутил практически под собой это мягкое податливое тело. А как она скромно покраснела! Можно подумать, ее и в самом деле мучил стыд. Никогда в жизни герцог де Арвентиль не поднимал руку на женщину, даже такую, как Конкордия. Но сегодня все изменилось. Впервые за все это время он ощутил приступ настолько острого желания, что едва удержался от ошибки. Видимо, это отродье сатаны нашло новый способ надавить на его слабости, и в следующий раз вожделение может оказаться сильнее голоса разума. Тогда ведьма сможет праздновать свою победу. А этого нельзя допустить, ведь на кону не только его будущее, но и жизни ни в чем не повинных людей. Он должен уничтожить это исчадье ада. Но сначала он будет мучить ее до тех пор, пока она не начнет молить его о пощаде. И пусть это не снимет проклятия, зато отвадит ведьму на ближайшую сотню лет. Явился мэтр Амбруаз, герцогский палач, со своим подручным Шико. Громадного роста, с мощной грудью и руками, похожими на столбы. Он уже сам по себе вызывал страх, а его алая маска-капюшон, закрывавшая лицо, не позволяла усомниться в его профессии. Язон молча наблюдал, как они вошли в камеру, установили небольшой столик и с пугающим спокойствием начали раскладывать на нем пыточные инструменты. Кудрявый блондин Шико растопил переносную жаровню и выложил на угли несколько щипцов разного размера. Ведьма, затаив дыхание, следила за их манипуляциями. Язону на секунду показалось, что в ее глазах мелькнул животный ужас. Но он тут же откинул эту возможность. Наверняка она притворяется. По прежним визитам Конкордии он знал, что эта бестия в любой момент может улизнуть и не ждать, пока ею займется палач. Она умела просачиваться сквозь пространство, создавать вокруг себя черный вихрь, который переносил ее с одного места на другое. Так почему же она сейчас медлит? Он шагнул ближе, недовольно хмуря брови. Что она задумала на этот раз? Состроила невинное личико и думает, что ей поверят? А в глазах столько страха, будто она и вправду невинное дитя, которое пытать собираются. Пока палач подготавливал свои инструменты, Язон успел хорошенько рассмотреть новую личину ведьмы. Худенькая, с маленькой грудью и узкими бедрами. Почему она выбрала именно это тело? Герцога никогда не привлекали худышки? В его времена котировались дородные дамы с приятной пышностью форм. Из одежды две крошечные тряпки вульгарной расцветки, даже распутные девки и то скромнее одеваются. А что с ее волосами? Мало того, что острижены коротко, как у пажа, так еще и такого яркого цвета, будто это не волосы, а самый настоящий пожар. Нет в ней ничего привлекательного. Но почему же тогда так ноет в паху, когда он на нее смотрит? Не может быть, чтоб он ее хотел. «Ваша светлость, что прикажете?» Мэтр Амбруаз сложил мощные руки на широкой груди и выжидающе глянул в прорези своей алой маски. Язон колебался. Ведьма вела себя совсем не так, как он ожидал. Она не кричала, не плевалась и не сыпала проклятиями. Она сидела, подтянув ноги к подбородку, и тихонько хихикала. «Сошла с ума? Да быть того не может. Наверняка это новая уловка». «Разговори ее для начала», — махнул он рукой. «Только сильно не калечь».